Зверик. У мамы зверуши был маленький зверик. Жили они за далекими оврагами, за буграми и лесами. Мама зверуши была большая, добрая, лохматая. Шерсть у нее была зеленая, как трава, а глазки синие, как лужицы в траве. Зверик был такой же, как мама, лохматый, зеленый, но только маленький. Но лес у них был не зеленый, а красный. И трава красная, как осенние листья. Зеленые звери в красном лесу. Один раз зверуша говорит зверику: «Не уходи от меня далеко, то потеряешься». Обещал зверик. А когда мама уснула, ему стало скучно, и решил он прогуляться. Сначала он прогуливался вокруг мамы, но круги становились все больше, и зверик отходил от мамы все дальше. И вдруг он увидел бабочек, побежал за ними, да и убежал из своего леса. Прибежал в такой лес, как наш, где листья и трава зеленые. И не стало зверика видно. Проснулась мама: нет зверика, она его искать. Искала, искала, нет нигде. Только следы нашла. Привели те следы в зеленый лес. А зверик увидал маму и решил с ней в прятки поиграть. Сидит и не откликается. Искала, искала его мама, звала, звала и ушла совсем в другую сторону. Тише и тише ее голос, тише и тише. А когда совсем пропал, испугался зверик и бежать за мамой вдогонку. Бежит, бежит, а догнать не может. Еще бы. Поди догони. Заплакал он. А выйти из зеленой травы боится. Тут его никто не разглядит, не тронет. И догадался он по краю бежать. По зеленой опушке бежит, на красную смотрит. И видит, мама его в красном лесу стоит, большая, зеленая, далеко видно. Это она нарочно, чтобы зверик увидел ее. Зверик из лесу прямо к ней. Мама и шлепать его не стала. Так обрадовалась сыну.